Часть 75. Новые гости. В зеркале одного из наблюдавших за окрестностями перископов отразился подходивший к небольшому скалистому острову корабль. Он ничем не отличался от привозивших припасы кораблей эльфов, разве что паруса были полосатые, как на змеях людей, ну и вымпел точно так же на нем отсутствовал. Впрочем, нужно было признать, что люди тоже строили суда с похожими обводами, так как общие условия диктуют примерно одинаковые решения. Вот только появление именно этого корабля вызвало заметное оживление среди сидевших на острове людей и эльфов. Все тут же принялись облачаться в броню и вооружаться, подглядывая на стоявший на краю скалы наблюдательный пост. Его люди построили совместными усилиями из полученных за победы над слизями камней и бруса. Наблюдая за мучениями людей с возведением каких-либо построек, подземелье решило немного помочь и добавило в добычу камни побольше, еще и обтесанные в прямоугольники и брус. Именно это и позволило возвести на располагавшемся на другом краю от его входа возвышении, которое было открыто всем ветрам, добротный наблюдательный пост. По своей структуре он походил на все сторожевые башни. Внизу было закрытое помещение, где вахта могла отдохнуть, а наверху располагалась наблюдательная площадка, прикрытая сверху крышей, но открытая всем ветрам. К сожалению, оно пока так и не смогло решить проблему со звуком, почему-то направленные трубы отказывались работать как нужно. Хотя почему-то, вполне понятно, что это было еще одно ограничение подземелья от контакта с внешним миром. Хочешь что-то узнать? Отправляй монстров на разведку. Вот только это почему-то вызывает строго отрицательную реакцию у расположившихся вокруг разумных, которые тут же начинают строить вокруг таких подземелий укрепления, чтобы ни один монстр больше не мог выбраться оттуда. Но даже если бы оно нашло способ незаметно подслушивать, проблема с незнанием местных языков никуда не делась, так что оно все равно не сумело бы понять, о чем они разговаривают. Конечно, оно уже определило значение некоторых отдельных слов, но, во-первых, этого было явно мало даже для самого примитивного понимания речи, а во-вторых, оно не было уверено, что сумело правильно интерпретировать эти значения. Самым наглядным примером может служить слово «тьма», оно же «dark», если брать английский язык. Его современники воспринимают данное слово в значении только как отсутствие света, но начальное значение у него вообще-то немного другое, сокрытое, невидимое. Именно поэтому в том же английском обратная сторона Луны называется «темной», «dark side of the moon». Но правильный перевод на тот же современный русский будет не «темная», а невидимое сокрытое. При этом для носителей старорусского языка все и так понятно, ибо для них слово «темный» имеет точно то же значение, что и на аглицком. Корабль все ближе приближался к острову, но уже успевший спокойно натянуть защиту народ не спешил строиться или как-то по-другому проявлять готовность к сражению. Разве что оружие свое они держали прямо под рукой, чтобы в случае чего не бежать за ним. И вот подземелье заметило, что стоявший возле носовой фигуры гуманоид поднял над головой вроде как щит, по крайней мере здоровенная круглая херня, за которой, присев, можно было укрыться полностью, никак по-другому не воспринималось. Через некоторое время наблюдатели на башне подняли ответный знак, и теперь подземелье уже хорошо увидело, что это действительно был щит, поднятый к нему лицевой стороной, то есть к приближающемуся кораблю он был обращен внутренний. Насколько оно помнило, в древности подобный знак означал мирные намерения и воспринимался как отсутствие желания сражаться. Это не значило, что при более близком знакомстве это желание не могло появиться, но по крайней мере начать спокойный разговор, без опасения получить стрелу или сулицу, уже было можно. После этого от эльфов отделилось трое, которые подошли к началу тропы и принялись дожидаться прибытия переговорщика там. К сожалению, закладывая свои перископы, подземелье было больше озабочено тем, чтобы осмотреться вокруг, для чего нужно было поднять точки обзора как можно выше. Так что оно разместило почти всех их на вершине своей скалы, что позволяло смотреть на максимальную дальность, и только несколько было направлено на сам лагерь, чтобы видеть, что там происходит. Но это же мешало теперь увидеть, что происходит в непосредственной близости к самой скале. Через некоторое время по тропинке снизу поднялась тройка непонятных личностей в кольчугах и шлемах, и с мечами и ножами на поясе, но без щитов и любого другого оружия. То есть можно было понять, что нападать они не собираются, да и ответного нападения не ожидают. Некоторое время эльфы и новоприбывшие общались, после чего эльфы вернулись к себе, а один из прибывших спустился вниз, чтобы через некоторое время вернуться во главе еще 20 таких же молодцов, только на этот раз обвешанных оружием как следует. Но щиты были закинуты за спины, клинки были в ножнах, так что было понятно, они прибыли не сражаться. Они разделились на 4 группы и быстро обошли весь остров, посмотрев, кто и где поставил свои шатры и палатки, взглянув снаружи на наблюдательный пост и поднявшись ко входу на нулевой этаж, но внутрь заходить не стали. К тому моменту, когда все 4 группы вернулись обратно, снизу начали подтягиваться еще люди, только в этот раз нагруженные большим количеством припасов. А еще, ни у кого из носильщиков не было оружия, да и выглядели они ниже воинов. Вообще, еще когда эти новенькие разговаривали с эльфами, то было заметно, что они хорошо так выше своих собеседников. Не сказать, что эльфы были высокими, хотя и среди них встречались очень даже крупные экземпляры, но и низкими их назвать не получалось. По крайней мере, большинству воителей людей они в росте не уступали, но новенькие были почти на голову их выше, да и мускулатурой могли похвастаться более крупной. При этом было видно, что они не грузные, просто очень плотно сложены, а так в движениях иногда проскальзывала несвойственная крупным людям резкость. А вот поднимавшие грузы были по росту как те же люди или эльфы, и только более плотное телосложение выдавало в них сородичей высоких воинов. Пока носильщики перепрофилировались в обычных слуг, и под присмотром 3 воинов принялись ставить походные шатры и палатки, остальные воители направились прямиком ко входу на нулевой этаж. Пока они шли, все более старые обитатели этого лагеря провожали их взглядами. Смотреть за тем, как эти бугаи шли через его первый этаж, было не менее интересно, чем за прохождением элитных эльфийских воинов. Слизи плющило и распыляло ничуть не хуже. Правда, было заметно, что далеко не все воины обладали такой мощной аурой, так что подземелье поставило бы вперед наоборот самых слабых, чтобы они хоть какую-то пользу получили от выплеснутой со смертью слизи чистой маны. Но кто оно такое, чтобы указывать им, как надлежит строиться? Тем более, что и в истории Земли подобные построения, когда самые сильные воины идут впереди, были вполне естественны на определенных этапах развития общества. Поэтому оно просто наблюдало, фиксируя движение ауры этих представителей нового народа. А то, что это точно были не люди и не эльфы, оно уже убедилось. Конечно, эльфийская элита из состава сопровождения VIP-персон на 5-м этаже и так давала ему большое количество данных, но это были представители другой расы, а может и вида, кто их там знает, так что посмотреть на работу их аур было тоже интересно. Тем более они использовали немного другой способ воздействия, отличный от применяемого эльфами. Не сказать, чтобы сильно отличный, но все же различия были заметны. Например, их аура была более агрессивна, как будто сосредотачиваясь на конкретном противнике. Но у такого метода нашелся и недостаток. Если эльфийские ауры легко пересекались и усиливали друг друга, то ауры бугаев агрессивно отталкивали все другие. Даже при беглом взгляде становилось понятно, что их ауры больше заточены под индивидуальный бой, в то время как эльфы делали ставку на взаимное усиление. Так что, скорее всего, при прочих равных в дуэли аура этих новичков продавит ауру эльфов, а вот при сражении отряд на отряд с большей вероятностью все будет с точностью да наоборот. Тем временем новички прошли первый этаж, даже не останавливаясь, чтобы посмотреть на выпавшую добычу, и спустились на второй. И вот тут они его немного удивили. Если эльфы использовали для нахождения правильного пути различные плетения, то новички воспользовались чем-то новым. Шедший первым воин остановился на развилке коридора и, присев на корточки, снял с пояса небольшой мешочек. Развязав его, он высыпал себе на ладонь горсть костей. Судя по всему, это были кости кисти, в основном фаланги пальцев или плюсны. На них были вырезаны разнообразные знаки, чем-то напоминавшие руны или простейшие иероглифы. А еще, даже через ауру воина подземелья ощущало в них присутствие чужого духа. Не остатков маны со слепком памяти и эмоций, как было с тем призраком, которого оно случайно создало, собрав разлитую ману умершего эльфа, а именно частицу духовного тела. Покатав кости указательным пальцем, воин большую часть ссыпал обратно в мешочек. Остальные он немного подержал на раскрытой ладони, прикрыв глаза и что-то нашептывая, после чего качнул ладонью, заставляя кости перекатиться, и высыпал их прямо на пол. Воин несколько секунд разглядывал получившийся результат, после чего посмотрел вначале налево, потом направо и хмыкнул. При этом хмык был скорее веселый, как будто он услышал забавную шутку. Не такую, чтобы ржать в голос, но достаточно веселую. Собрав кости обратно в мешочек, мужчина встал и что-то сказал остальным воинам, вызвав у них улыбки на лицах и даже редкие смешки. После этого он повернул направо и спокойно пошел вперед, ведя остальных за собой. Но подземелью сейчас не было до них дела, так как оно разбиралось с тем, что происходило при проведении гадания. А ничем другим это действо быть не могло, если рассматривать его с позиции известных ему фактов. Начать стоит с того, что действие этого гадания было чем-то похоже на то, что оно задумывало сделать для учеников, чтобы они получали нужную им информацию о верном пути или приближающейся опасности. То есть дух в костях, который был одним для всех костей, соединялся с его собственным духом, не с основной его частью, иначе его бы просто утянуло в глубины души подземелья, а с той мизерной частью, что присутствовало во всех его структурах, как дух того же человека присутствует во всех частях человеческого тела. Вот только это не было специально созданное им самим лицензированное подключение, а так сказать пиратская врезка. Так что этот дух не мог просто так получить нужный ему ответ. Но как оказалось, решение уже давно было найдено, и дух просто и незатейливо заплатил за нужный ответ. Причем участие сознания самого подземелья во всем этом не требовалось совсем, важен был факт оплаты. Правда, с платой тоже было не все так просто. Производящий оплату не мог предложить что попало, как минимум он должен был предоставить что-то равноценное. Причем равноценность не была чем-то абстрактным или конкретным. Она не была заранее где-то прописана, как и стоимость предоставленного и полученного. Равноценность обмена была полностью на совести того, к кому обращались с запросом. Но из-за того, что обращались не к нему непосредственно, а обмен производился без его сознательного участия, то и сравнение ценности производилось на подсознательном уровне. Таким образом, если не наглеть и интересоваться только тем, что для самого спрашивающего может быть важно, но для вопрошаемого почти ничего не значит, можно было получить довольно много за минимальную плату. Но тут крылась и ловушка, так как прежде чем что-то спрашивать, нужно было не только правильно сформировать запрос, но и узнать, не является ли запрашиваемая информация слишком дорогой. Из-за этого могли происходить интересные коллизии. К примеру, можно было получить неполную информацию, которая при некоторых обстоятельствах даст строго противоположный результат. Но и это было еще не все. Ведь запрос производил не сам вопрошающий, а дух, которому спрашивающий передавал свое желание узнать что-то. Вот только такой дух должен с одной стороны иметь что-то вроде слепка сознания, иначе он не сможет задать вопрос и найти нужный ответ, а с другой должен быть обезличен, чтобы не привлечь к себе внимание того, у кого он узнает нужную информацию. И это сразу делает такого духа сломанным телефоном, который мало того, что сам ищет не то, что надо, а то, что спросили, так еще и передает найденный ответ через призму своего опыта, зачастую искажая факты. Именно поэтому вопросы для подобных гаданий должны быть максимально простыми и прямолинейными. Да и это не гарантирует получение правильного ответа, ведь дух не передает найденные знания напрямую, а пишет с помощью рун. А уж как сумеет интерпретировать написанное гадающий, это уже его личные проблемы. Конечно, в данном конкретном случае гадавший воин имел с духом в костях какую-то связь, так что некоторые подсказки правильности интерпретации той или иной комбинации рун он от духа получал, но все равно, количество рун в магическом алфавите было очень ограниченным, а значит и вариантов прочтения их сочетаний было огромное количество. Именно поэтому перед началом гадания воин отобрал только некоторые руны, уменьшая количество вариаций прочтений в разы, что облегчало интерпретацию ответа. Судя по тому, что впереди идущий воин достаточно уверенно выбирал правильное направление, можно было утверждать, что гадание не только прошло удачно, это и само подземелье поняло по ощущениям, но и понял он ответ правильно, а это указывало на большой опыт в подобных делах. Подземелью даже на миг стало интересно, сможет ли подобный метод помочь пройти его лабиринт седьмого этажа, но только на миг, так как его мысли сразу же свернули в совсем другую сторону. Сама возможность получить от него ответы без его участия вызывала опасения, ведь так можно было много чего узнать, что для посторонних не предназначалось. Понятно, что необходимо было правильно сформировать запрос, но это дело времени, когда правильные вопросы будут сформированы. Все-таки было видно, что опыт в подобных делах у местных имеется. А раз так, то следовало разделить область мышления и область действия, которая выступала в роли его тела, то есть непосредственно проекции материальной части подземелья. Да и ее неплохо было бы разделить на несколько слоев и зон, чтобы в обычных помещениях можно было получить информацию только о путях и, может быть, месте нахождения кого-то другого внутри него. Конечно, подземелье уже сейчас понимало, как можно вообще заблокировать любые попытки подобного гадания, но оно решило не идти на такой шаг, ведь гадающий всегда платил за ответ на вопрос. Пока оно не знало, что могут предлагать в этом случае, но этот конкретный воин, точнее дух, в принадлежащих ему костях, заплатил духовностью и бесполезными для этого духа знаниями. Откуда этот дух взял духовность для оплаты, еще предстояло выяснить, так как тот кусочек духа, который этот дух отдал, хоть и нес его отпечаток, но в основном имел другой, привкус, окрас, запах. В общем, он точно принадлежал не самому духу, а был им откуда-то получен. Со знаниями же было еще интереснее, ведь это для духа отданные знания были бесполезными, но вот подземелью они были вполне себе полезны, ведь это была информация про его новых гостей. Да, она была скудной и полностью общего характера. Да, оно получило ее через призму воспоминаний духа. И да, оно получило только те знания, слова для которых у него были. То есть те же имена подземелья слышало так, как в СССР переводили имена индейцев: медвежья лапа, острый топор, ярость бури и так далее. Понимание это не добавляло, но даже так это было намного больше, чем оно имело до этого. Да и обменяло оно эти знания на правильный путь на третий этаж. А так как на самом деле путей было 4, да еще и с переходами с одного пути на другой, то все эти маршруты вопрошающие и получил. По факту, оно обменяло один свой ответ на много ответов на разные вопросы от спрашивающего. Из полученной информации подземелье узнало, что новенькие называют себя люди, что вполне логично, ибо все народы, про которые ему довелось узнать в своей прошлой жизни, называли себя именно так. При этом нужно понимать, что люди тут не в смысле человек разумный, то есть название вида, а в смысле «мы настоящие», с речью, а остальные не такие. Также ему стало известно, что обитают они на северо-западе от этого места, за землями злобных колдунов. Кто это были такие, фиг его знает, но опираясь на знания с прошлой жизни, можно было с большим уверенностью сказать, что это просто соседи из другого народа, вот и все. В древности, если рядом селились разные народы, то они обязательно считали соседей злобными колдунами. Так что удивительного в таком названии ничего не было. Также подземелье узнало, что быт людей чем-то похож на быт скандинавов, шотландцев и тех же саксов, что и неудивительно. Ведь обитали они частью на морском побережье, частью в лесах на равнине, а частью в горнохолмистой местности. Как нетрудно догадаться, жили они земледелием, скотоводчеством и морским промыслом. В летний период, с ранней весны и до глубокой осени, они отправлялись в морские походы, причем как и викинги на земле могли одновременно торговать, заниматься разведкой, наниматься на службу и грабить подвернувшихся под руку. Правда, иногда они шли целенаправленно к какой-нибудь конкретной цели, но обычно тогда в походе участвовало сразу несколько кораблей. В общем, они вели обычную такую свободную жизнь, когда все проживают отдельными общинами-кланами, а вместе собираются только на сходки вечетинги или для набега. При этом у них имелись города, которые были сосредоточены на производстве всего необходимого в быту. Пока еще довольно маленькие, судя по заявленному количеству мастеровых в них, но это уже признак скорого появления причин для объединения в единое государство. В общем, оно получило общее представление о его новых посетителях и примерно представляло, что от них ожидать. И если бы оно было обычным подземельем, то эта информация ничем бы ему не помогла, но ему даже такой общей информации было достаточно, ведь это были знания про внешний мир. Соединяя же ее с другими ему известными данными, оно могло получить лучшее понимание окружающей действительности и того, что стоит от этой действительности ожидать. Не сразу, понятное дело, общую картину придется выстраивать еще долго, но и оно пока никуда не спешило. Пока подземелье было занято изучением полученного в виде платы, отряд успел пройти не только второй, но и третий этаж, и вышел во входной зал четвертого. И реакция у них была разная. Наиболее опытные воины смотрели на большой зал спокойно, как будто им уже неоднократно доводилось подобное видеть. Часть воинов выказывала изрядное любопытство, активно крутя головами, было понятно, что такое им все еще в новинку, пусть нечто подобное видеть уже доводилось. А вот самые молодые в основном смотрели с удивлением, так что было понятно, в их родных краях подобного не увидишь. Ну или увидишь, но молодежь туда пока не допускают. Впрочем, здоровенные, покрытые фракталами каменные ворота произвели впечатление даже на опытных воинов, их они рассматривали со знанием дела и обмениваясь мнением. А вот вид статуи с разбитой головой и лицом нашли у них полное понимание. Было видно, что они уже сделали какой-то вывод из увиденного и вполне возможно, что все дальнейшее будут воспринимать через призму этого вывода. Хорошо это или плохо сейчас неизвестно, но от этого уже никуда не деться. Впрочем, надолго эта группа тут не задержалась. Большинству из них отдых вообще не требовался, а молодые воины восстановились довольно быстро, намного быстрее, чем в аналогичной ситуации эльфы при первом посещении четвертого этажа. Впрочем, как и эльфы, они и так не испытывали особой усталости, и задержались больше из любопытства. Верхнюю комнату пришлые осмотрели довольно быстро, особо ничего не трогая, просто проверяя сами помещения. Судя по всему, к задаче разведки они подошли с отличной от эльфов стратегией. Если эльфы делали ставку на тщательный осмотр всего и рисование схем этажей, то эти люди просто шли по кратчайшему маршруту, осматривая помещения больше формально, а потом они спустились на пятый этаж. Подземелье, оценив их манеру движения, не стало оставлять им флаеры со схемой этажа, так что в комнате со справочной они надолго не задержались. Остановились они только для еще одного гадания, чтобы определиться, в какое из множества проходов стоит пойти. И понятно, что подземелье не имело ничего против, чтобы поделиться с ними этой информацией, показав каждый из путей, со всеми переходами между ними. В общем, оно опять получило немного духа и знаний, в обмен на один ответ. Единственное, что отличалось, это его сознательное участие в процессе. Ведь ему было интересно, возможно ли вмешиваться в процесс гадания и сможет ли вопрошающий дух это обнаружить. Оказывается, можно, при этом дух ничего не заметил. Но проведенное гадание породило еще один вопрос. Оно помнило, что на Земле во все времена были распространены всякие оракулы, пророки и прочие предсказатели. И вот ему стало интересно, а существуют ли такие и тут, а если существуют, то как это все выглядит? Возможно ли прямое подключение, аналогичное проводимому духом гадальных костей рун? Например, на Земле оракулы обдалбливались всякими психотропными составами, чтобы впасть в определенное состояние. И вот ему стало интересно, можно ли подобрать такую смесь, чтобы человек, или разумный другой расы или другого вида, сумел впасть в нужное для такого подключения состояние. Ведь если такое возможно, то ему стоит более внимательно мониторить всех прибывающих, чтобы не проворонить подобных личностей. Впрочем, ему в любом случае нужно будет создать для верхних этажей отдельный сервер, на котором еще и создать отдельную область, что-то вроде виртуальной машины, которую и подсовывать для таких вот желающих подключиться. Таким образом, если запрос будет выходить за границу загруженной на виртуальный компьютер информации, то получение ответа потребует обращения к выделенному серверу, и про это сразу же станет известно. И вообще, пора уже приступать к созданию собственной службы безопасности, которая будет не только следить за порядком на безопасных этажах, но и контролировать попытки магических и духовных вмешательств в его деятельность. Чтобы когда его там будут обнаружены, оно просто запустило всю эту систему. А киберполицию можно активировать уже сейчас, тем более там предстоит очень много работать, прежде чем все заработает как нужно. Часть 76. Появление орков было ожидаемо, но от этого не становилось как-то легче. Ведь это только сейчас, когда люди обошли территорию альвов с севера и столкнулись с орками непосредственно на их территории, те прекратили ходить с набегами на альвов. А ведь раньше, когда чтобы добраться до людей, оркам требовалось снаряжать корабли и проходить мимо земель альвов, именно последние были главным объектом их нападений. И даже то, что сама Вайкрис всего этого уже не застала, не имело значения, ведь среди альвов было достаточно тех, кто помнил те времена. Так что на появившийся из одного из верхних входов отряд орков смотрели все. Впрочем, особого возбуждения не наблюдалось, так как уже давно наступило утро и большинство альвов было облачено в доспехи, так как планировали отправиться на шестой этаж. Да и присутствие группы одного из старейшин, в которой хватало сильных бойцов и два мастера слова, успокаивало. Тем более, что кроме них тут хватало и других сильных альвов, так как после появления Матроны из дома Вайкрис, В подземелье стали появляться и высокопоставленные представители других домов. Сама девушка оказалась в этот момент в парке для того, чтобы сопроводить Матрону вниз, так как та до сих пор так и не обзавелась собственным ключом. Ничего из предложенного ей на обмен не привлекло внимания хранителя настолько, чтобы он согласился обменять это на ключ, а предлагать что-то более серьезное она пока не рискнула. К удивлению самой Вайкрест, сложившаяся ситуация не вызывала в ней какого-то особенного отклика, скорее даже возникало легкое раздражение, что ей приходится время от времени выступать сопровождающей. Глядя на стоявших и смотревших на них сверху орков, Вайкрис испытала двойственное чувство. С одной стороны, ей было неприятно их тут видеть, примерно как шелудивую собаку на пороге твоего дома, но с другой стороны, ей хотелось посмотреть, как эти дикари, которые не сильно отличались от тех же людей, будут бесполезно биться лбом в двери на следующий этаж. Зная их характер, она была уверена, что орки попытаются силой сломать двери, и скорее всего это вызовет ответную реакцию подземелья. А так как обычно подобные развлечения заканчивались появлением отряда стражи, то несложно было догадаться, чем это все закончится. А уж если еще и сам хранитель решит прийти посмотреть, кто тут порядок нарушает. Обдумав последнюю мысль, девушка сделала себе мысленную пометку, что в этом случае лучше оказаться где-нибудь подальше от места сражения. После этого она отвернулась от орков, делая вид, что ей не интересно, что они будут делать дальше. «Матрона», — поприветствовала она как раз показавшуюся из шатра женщину. «Дочь», — кивнула в ответ та и бросила короткий, равнодушный взгляд на орков. «Я готова, мы можем идти». Женщина была облачена в ставшем набирать среди женщин в этом подземелье популярность стиле. На ней были облегающие штаны, короткая, почти до колен, юбка из кожаных полос с плетеной тесьмой на концах. На ногах были мягкие тапочки-туфли с верхом из рыбной кожи и низом из иногда выпадающей в виде добычи вроде как телячьей, надежно фиксируемой обернутой вокруг голени тесьмой. Грудь поддерживалась короткой безрукавной рубашкой, изготовленной из эластичной ткани и с плотной, но эластичной тесьмой по низу рубашки, которая как раз заканчивалась под грудью. Подобные сверхкороткие облегающие рубахи были намного удобней, чем грудные повязки, а благодаря правильному выбору ткани еще и намного приятнее в носке. В качестве верхней одежды местные швеи предлагали два варианта короткой одежды – рубаху или халат. Обе они были длиной до верхней трети бедра, еще и с вырезами по бокам до талии, с длинными рукавами с завязками на концах. Оба варианта снабжались поясом, либо кожаным, либо из нескольких слоев ткани. Первый оснащался пряжкой, второй просто завязывался. На шею же повязывался платок из мягкой, легкой, но прочной ткани. Нетрудно догадаться, что вся одежда была окрашена, а многие потом еще и собственноручно наносили различные вышивки со знаками дома и внедренными в них плетениями, превращая таким образом одежду в амулет. Плюс по заказу швея могла вносить различные изменения в одежду при пошиве. У той же рубахи можно было сделать распашной ворот, дополнительно усилить швы и некоторые места тканой тесьмой. Матрона остановила свой выбор на окрашенной в темно-синей рубахе с вырезом, поверх которой было достаточно легко надеть кольчугу или торекс. Нижняя рубашка была темно-красного цвета и такого же цвета был пояс. Кожа юбки была окрашена в желтый, с красной тесьмой, а штаны в темно-зеленый. Ну и обувь с лентами также была темно-синяя. Все было пошито из местных тканей и кожи, даже нити применялись те, что начали попадаться в добыче швей или групп, в которых они были. Даже подошву тапочек туфель изготавливали из местной вроде как телячьей кожи, которая стала оставаться при убийстве слизей мутантов швеями. Понятно, что это был один из эксклюзивных пока костюмов, все-таки на всех пока материалов из добычи не хватало, да и с красками пока было не все хорошо, как правило их приходилось привозить по заказу. Но уже сам факт того, что данное подземелье могло полностью обеспечить всем необходимым для пошива одежды, делало его еще более привлекательным. Тем более, что некоторые материалы были намного лучше, чем в любом другом подземелье на аналогичном этаже. Оставив Матрону в третьей тренировочной комнате, Вайкрис немного постояла в коридоре, размышляя. Ей хотелось сходить наверх, чтобы посмотреть, чем закончится попытка орков прорваться на шестой этаж, но понимание того, что это будет просто бесполезной потерей времени, останавливало ее. С другой стороны, пора бы ей уже пройти девятую комнату, в которую она после первого раза так больше никогда и не заходила. Все-таки она уже неплохо освоилась с контролем потока, так что стоило попробовать с его помощью пройти комнату. Ведь именно такое прохождение было правильным, а не применение стандартных для альвов приемов и усиленных ударов. И хоть двери в следующую комнату альвы и открыли, но это никак не поможет им в дальнейшем продвижении. Так что она пошла именно туда. Народ встретил ее появление с интересом. Тренировку никто не прекратил, но краем глаза все принялись следить, что она будет делать. Ведь до этого ее тут не видели, что вызывало много вопросов, а теперь она появилась. Так как альвов внутри было немного, то девушка могла спокойно выбирать, с какого столба ей начинать. Так что, подойдя к управляющему элементу в стене, она приложила руку и пропустила через контур немного своего потока. Вот только она не стала ничего активировать, а некоторое время прислушивалась к ощущениям. А затем она использовала навык, который отрабатывала все это время, и сразу заметила разницу. Вариантов взаимодействий было значительно больше, как и доступных мишеней. Можно было даже настроить потоковую защиту на мишени. Причем защита была разной, от стандартных стихийных защиты потоковых щитов, до защиты на основе местных потоков. При этом она чувствовала, что местная защита имела несколько режимов, но не могла понять, чем они отличаются. Решив для начала обойтись без экспериментов, она отстранилась от защиты и активировала подъем начального, деревянного столба. Вначале требовалось проверить, сможет ли она вообще нанести необходимый удар. Поднявшийся столб представлял из себя брус квадратного сечения со стороной в ее руку и высотой больше ее роста. Осмотрев его и даже постучав костяшками пальцев, она встала на расстоянии 3 шагов и расслабилась, опустив клинок вниз и прикрыв глаза. Вдох-выдох, в такт дыхания подхватить неспешно плывущий вокруг невидимый для обычного восприятия поток и закрутить, после чего втянуть внутрь груди как водоворотом. Как она поняла, при захвате потока главное было не пытаться его контролировать, а позволить продолжить движение, плавно направляя его в нужную тебе сторону. Именно поэтому она использовала образ водоворота, в котором движение потока было самым что ни на есть естественным. Вытянутый поток, сжимаясь, ускорял свое движение и сформировал вокруг ее сердца быстро вращающееся кольцо, которое пульсировало в такт ее дыхания. Альвийка открыла глаза и переместилась в позицию для удара, поднимая свою ученическую саблю над плечом. Поймав нужный момент, она открыла путь потоку в свою правую руку и через нее в клинок, где усилием воли затормозила поток, как запруда останавливает несущийся вниз по руслу поток. И точно так же поток на кромке клинка взбурлил, готовый снести любое препятствие на его пути. Но Вайкрис уже наносила диагональный удар, в нужный момент открывая потоку путь дальше. Вырвавшийся на свободу темный поток тонкой полосой прошел сквозь столб, и казалось, ничего не произошло. Но присмотревшись, девушка увидела тонкую полосу, которая пересекала столб по диагонали. Тогда она нанесла еще один удар, только уже чисто горизонтальный и с использованием стандартного усиления удара. От удара верхняя часть столба отлетела прочь, открывая чистый диагональный срез. Рассматривая ровную поверхность дерева, Вайкрис понимала, что проверка удалась полностью, ведь она даже не коснулась при первом ударе столба мечом, но выпущенный поток перерубил полуметровой толщины брус, как будто он был из сливочного масла. Теперь осталось проверить проникающую способность приема на более прочных материалах, а потом отработать скорость выполнения, чтобы ей не приходилось столько готовиться перед ударом. Но был еще один момент во всем этом. Девушка ощущала, что при ударе высвободился не весь собранный ей поток, и часть его так и осталась в ее организме, продолжая свой бесконечный бег по кругу вокруг ее сердца. Что интересно, ей даже не нужно было прилагать усилий, чтобы удерживать это кольцо. При этом этот закольцованный поток еще и потихоньку захватывал ее собственный поток. Так что она решила пока отложить дальнейшие практические тренировки и отправиться в комнату для медитаций, где посмотреть, что за изменения в ней произошли и к чему это может привести. Хельвард возвращался после тренировки на 6-м этаже и на выходе из подъемника столкнулся нос к носу с орком. Тот смерил его безразличным взглядом, оттолкнул в сторону и зашел в кабину, принявшись рассматривать ее внутренности. Орки были еще более редкими гостями в тех краях, где обитал мужчина, чем даже альвы, так что про их характер он только слышал, а вживую видел всего одного орка, да и то во время того викинга на юг. Но даже так ему было известно про их задиристый характер и огромную силу, при этом не в ущерб скорости. Как воины-орки зарекомендовали себя грозными индивидуальными бойцами и спасало людей только то, что эти бугаи не любили правильные сражения, умели, при нужде практиковали, но не любили, а оттого против правильного херда могли противопоставить только личную силу и мощный напор. Если людям удавалось сохранить строй, что происходило далеко не всегда, то орков отбрасывали и заставляли отступить. Впрочем, в данный момент для Хельварда было достаточно, что он был в тренировочной одежде, а орк в полной броне и обвешан оружием. Так что он благоразумно решил отойти в сторону и не нарываться. Заодно будет интересно посмотреть, удастся ли этому лосю запустить подъемник и что тогда произойдет. Поэтому он протиснулся мимо бугая и вышел в коридор, где увидел целую толпу орков, которые ковыряли имеющиеся в этом коридоре двери. Отойдя немного в сторону, мужчина принялся наблюдать за орками, уделяя основное внимание тому, что вошел в подъемник, а тот обнаружил зигзагообразные цифры на стене и принялся тыкать в них пальцем. Вначале ничего не произошло, но потом двери подъемника как-то неожиданно быстро захлопнулись, как внутренние, так и внешние. Остальные орки сразу же обратили на произошедшее внимание и принялись долбить в закрывшуюся дверь. Понимая, что сейчас что-то произойдет, Хельвард сместился к одной из дверей, ведущих внутрь этажа. Там он увидел столпившихся в коридоре и с интересом смотрящих на происходящее альвов, которые встретили его чуть ли не как родного, обменявшись с ним предвкушающими улыбками. Заняв удобную позицию, он приготовился наблюдать за представлением. Неожиданно двери обоих подъемников резко открылись, а стоявшие первыми орки отлетели назад в противоположную стену, получив удар в лицо кулаком. Оба тела сползли по стенке на пол, явно поплыв от полученных тычков. Били явно сознанием дела. Сунувшемуся следом прилетело топором по голове, отчего он отправился к своим сородичам полежать под стенкой. Было видно, что из-за ограниченности пространства владелец топора не мог нормально размахнуться и потому бил в полсилы, но даже так шлем хоть и выдержал с честью испытание, сохранив своему владельцу жизнь, но приобрел изрядную вмятину и трещину. Орк же от такого удара точно так же потерялся, как и его соратники ранее от ударов кулаком. А дальше началось рубилово. Яростный рев, лязг оружия и доспехов, глухие удары от столкновения и ударов эфесами мечей, и рукоятями и обухами топоров. В общем, орки и пока еще не видные Хельварду бойцы резались увлеченно и с задором. Давление духа было так сильно, что мужчине пришлось отступить дальше в коридор, да и альвы начали потихоньку пятиться. А потом в коридор вылетела верхняя половина орка, еще живая, но даже с их живучестью было понятно, что это гарантированный труп. Впрочем, Хельвард мог оценивать только по своим знаниям, так как он ни разу не видел, как орки переносят различные ранения. Все, что он знал, что они были очень живучие и могли выжить с ранами, от которых человек однозначно помрет, даже если ему начнет оказывать помощь лекарь. Но это оказалось только началом, и вскоре из коридора донесся странный свист, к которому присоединился раскатистый рокот и дробные звуки ударов, как по камню и железу, так и чавкающие звуки попадания в плоть. Создавалось ощущение, что орки попали под залп каменной картечи от стихиальника земли или даже скалы. Вот только там это разовый залп, а тут как будто их обливали потоком воды, только вместо воды были камни. А потом все закончилось, и в наступившей тишине раздались шаги кого-то очень тяжелого, причем не одного. Но они быстро стихли, и раздался звук закрывающихся дверей подъемника. Некоторое время Хельвард не знал, что делать, как и окружающие его альвы, которые неуверенно переглядывались, но потом произошло сразу два события. Сзади подошла группа стражей во главе с женщиной-альвийкой из старших, а со стороны комнаты полыхнуло духом так, что даже на таком расстоянии у Хельварда подкосились ноги и сбилось дыхание. Но, к счастью, альвы в свою очередь сами ощетинились своим духом, так что дышать сразу стало легче, и мужчина смог подняться на ноги. А потом в проходе появилась фигура орка, но стражи уже вышли вперед и перегородили коридор щитами, а женщина что-то произнесла повелительным тоном, на своем языке. Орк ответил, но на каком-то другом языке, который Хельвард не понял точно так же, так что дальнейший разговор остался для него непонятен. Но в результате разговора орк пригасил свое давление духа и скрылся в комнате. Стражи же и женщина, а за ней и остальные альвы, двинулись вперед, ко входу в комнату. Пытаться пробраться вперед Хельвард не стал. Он мало того, что сомневался в своей способности протиснуться через такую толпу, так еще и не желал лишний раз маячить на глазах у этой альвийки. Ведь несмотря на то,